Братья и сестры, конечно же, мы мало что сегодня могли рассказать о нашем прекрасном Господе Иисусе Христе. Конечно же, сегодня мы очень мало, друзья, раскрыли Его добрых и очень прекрасных качеств. И сегодня, друзья, я хотел бы, чтобы все-таки мы еще обратили внимание на важность и значимость Иисуса Христа в нашей жизни, о чем уже, в общем-то, братья указывали, потому что они все эти качества, они совокупно пребывают во Христе и не открывают нам ценность Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна в 14 главе однажды Христос сказал такие слова ученикам Своим. Иисус сказал, здесь Фоме Он отвечает, Иисус сказал ему, «Я есть путь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Христос это говорит о самом себе. И Он говорит, что Мое свидетельство, оно истинно, потому что Я и Отец со Мною. Отец тоже об этом свидетельствует, об Иисусе Христе. Друзья, еще одна из таких сторон значимости Иисуса Христа в том, что Христос, Он единственный путь к спасению. Мы говорили о том, что Он очень прекрасен, Он очень красив, Христос собой, что Он сегодня для нас, друзья, образец во всем. Мы видели Его добрые качества, прекрасные, хорошие. Друзья, мы говорили о том, что Христос, Он является для нас драгоценностью, что Он очень ценен для нас. Друзья, и о том, что только Он может прощать грехи, только Христос может это делать. А значит, друзья, в конечном итоге, только через Иисуса Христа возможно спасение. Он единственный путь. И Христос говорит, Я есть путь. Когда мы сюда ехали вчера, вот мы обычно заранее выезжаем, и по дороге так оказалось, остановились в одном месте, и оказалось, что одного брата паспорта не оказалось с собой. Ну, а пройти границу, хоть у того дедушки, хоть советский, но был паспорт какой-то там, был еще вариант. А если вообще ничего нет? В общем-то, мы понимаем, что чтобы пройти границу, в общем-то, варианта нет без паспорта. Ну и какой выход? Или должен быть паспорт здесь, или надо возвращаться назад. Вот мы думали, но все-таки решился вопрос этот. Поэтому братья ночью приехали, некоторые у нас пришлось возвращаться, просить кого-то, подвезли, по середине дороги встретились. Но другого пути нет. У нас один пытался тоже, мы как-то ехали, ну, так сказать, полуверующий такой брат, или как сказать. Это у него тоже, у него паспорт не в порядке был. Мы говорим, слушай, ну зря ты едешь. Сейчас не то время, чтобы можно было там даже 50-100 долларов дать и как-то пройти. Сейчас варианта нету пройти. Вы что, неверующие? Вы что? Ну, начал нас как бы учить, что, ну, как бы в смысле подсказывать, что все возможно верующим и так далее, и так далее. Мы говорим, да, возможно верующими, но когда мы правильно поступаем, то как положено. Но если становятся препятствия какие-то, да, Бог может открыть. Но когда мы сами нарушаем или что-то пытаемся делать неправильно, против закона, то я не верю, что Бог в таком случае может помочь. Ну, в общем, на границе побыли, он там пытался как-то обойти даже таможню, его там предупредили, что сейчас стрелять будут. В общем, он быстро спустился и поехал назад. Друзья, но другого пути нет, как? С верой, да, за верой поехал, да. Друзья, но другого пути нет. Сейчас такие правила, сейчас такие у нас, вот, к сожалению, границы есть. И, ну, кстати, ну, нам, друзья, немножко легче проехать. Нам можно даже по внутреннему паспорту с России проехать, если, ну, это только самолетом. Друзья, ну, в общем-то, мы без этого не можем. Друзья, и у Бога есть свой план спасения, который Он для человека приготовил. И этот план спасения, он возможен только одним путем. И этот путь через Иисуса Христа. Сегодня упоминали уже о женщине, которая вот страдала болезнью, кровотечением, помните, да? И вот что она предпринимала до этого? Давайте мы вспомним, что она предпринимала. Она лечилась. Я думаю, что, возможно, она вначале лечилась, но тогда не было профессиональной такой медицины, там учреждений таких. Хотя что-то было, в общем-то, потому что мы там услышим о врачах. Ну, думаю, вначале, наверное, самолечением занималась. Или, как бы, народной медициной. Да? Раньше это было очень часто применялось. Хотя и сейчас есть любители этому, в общем-то, и верят как бы в это. Ну, и у кого-то же, может, что-то, возможно, и получается. Друзья, то есть предпринимала она эти шаги. Но потом, когда у нее не помогло, что она дальше начала предпринимать? Начала к врачам обращаться. И, естественно, как и сегодня, и раньше так, похоже, ситуация одна. Но если нет денег, то к врачам, в общем-то, смысла нет идти, да, почти. В общем-то, трудно, что-то тебе помогут. Друзья, и вот написано, она, то, что все у нее, что было, все имущество, какое у нее было. Ну, написано, что она все издержала, то есть у нее не осталось ничего. Все. Дальше больше врачам нечего предложить, и поэтому получается, что тупик. Дальше получается, все, теперь ты должна умирать. Ну, если человек остается без крови, это естественно, да? Я помню, мы как-то дома тоже говорили о жертве Христа, о том, что Христос за нас пролил кровь, поэтому Он умер и так далее. И мы как-то детям тоже говорили, то, что смотрите, если кровь течет, это, то есть если у нас вытечется кровь, мы умрем. И помню, дочь, вот она здесь порезала палец, и маленькая еще была, и бежит, кричит: «Папа, мама, у меня кровь течет, я сейчас скоро умру, быстро мне завяжите палец». В общем, ну поняла истину правильно. Кровь, если теряешь, в общем-то, смерть наступает. И эта женщина, можно сказать, ожидала такой медленной смерти. Потому что не было варианта исцелиться. Друзья, и вот потом она услышала о Христе. Когда она услышала о Христе, друзья, вот здесь у нее в сердце появилась вера, о чем мы говорили сегодня, слышали, что мы спасаемся верой через Иисуса Христа. И вот она приходит, да, прикоснулась, получила исцеление. Христос прямо ей сказал: «Иди, вера твоя спасла тебя». Один путь у нее был, один шанс, один вариант, и она его использовала. Тот слепой, который сидел у дороги, который, в общем-то, тоже никогда не мечтал, наверное, чтобы видеть, чтобы прозреть. Но когда он услышал о Христе, что Христос проходит, он знал о Нем, что Он тот, который может даже слепому открыть глаза. Друзья, вы помните, какие он предпринял усилия? Хотя пытались его там как-то сдержать, чтобы он не кричал, не мешал, но он, написано, все еще громче стал кричать, и Христос обратил на него внимание. Он не пропустил свое время, он не пропустил вот этот свой шанс. И он обратился к тому, кто последний мог бы помочь ему. И он не ошибся. И он пошел счастливый, за Иисусом написано, по дороге. Он теперь мог видеть все. Он теперь, наверное, восхищался всем окружающим, всем. Жизнь его теперь совсем наступила другая. Друзья, для того, чтобы получить спасение, и спасение не только от грехов. Друзья, Христос, Он единственный, кто нас спасает от грехов, то есть очищает от греха. Друзья, но от чего еще дает Христос спасение нам? От глупости. От глупости. Друзья, от чего дает спасение еще Христос нам? От власти тьмы, друзья. Христос спасает от власти тьмы. Сегодня знаете, сколько людей, которые мучаются в оковах сатаны? Сколько сегодня страдают людей от оккультной зависимости, которая сегодня страшно распространяется на всю землю. И сегодня особенно она распространяется через электронику и всякую вот эту зависимость, в которую очень много сегодня попадает людей. Сколько сегодня людей страдают от того, что они не могут спать спокойно. Я недавно с одним врачом разговариваю, и я тоже начал свидетельствовать о Христе. Он говорит: «Вы счастливые люди?» Я говорю: «Конечно же. Я счастливый, потому что я с Христом живу». Он говорит: «Ты мне ответь, говорит, мне честно, ты спишь спокойно?» Я-то удивился, думаю, что вопрос? Я говорю: «Конечно сплю, говорю, спокойно, а как это? Как еще понять?» «Ты честно спишь без депрессантов, да, или как там, да, вот эти антидепрессанты, да?» То есть, ну, лекарства или лекарственные средства, которые как бы снимают депрессию, и человек потом, ну, как бы успокаивается и там может спать. Я говорю: «Я не знаю даже, что это такое, депрессанты, антидепрессанты там и всякие прочие». Он говорит, и он так на меня смотрит, знаете, удивляется. Для меня тоже было удивлением. А он удивляется, что, оказывается, есть люди, которые могут спать спокойно, без всяких применяющих средств там, разных других. Я говорю: «Ты разве не знаешь, что Христос наш, Он один, который сказал: придите ко мне, я успокою вас. Я покой вам дам, и вы будете спать спокойно». Друзья, оказывается, сегодня миллионы людей, которые не могут спать спокойно, потому что их мучает совесть, потому что они страдают от нервных депрессий и прочего, потому что они не имеют покоя в своей жизни. Друзья, а это может дать только Христос. Христос, Он единственный, который может освободить от власти сатаны. Но многие люди и от лекарств не могут спать спокойно, потому что дьявол мучает. И с такими случаями тоже приходится сталкиваться, когда люди говорят: «Я не могу, мне постоянно кто-то приходит, постоянно меня мучает кто-то, пока это постоянно я чувствую какое-то присутствие здесь, темной силы какой-то». Друзья, и такие случаи немало сегодня, и они все чаще и чаще встречаются. Друзья, и люди не могут найти освобождение от этого, потому что они ищут не в Иисусе Христе. Еще, друзья, от чего дает Христос спасение нам? от зависимости. Ну, грех и зависимость, они очень близко. Друзья, обычно зависимость греха, она кроется вот именно в нашей виновности, в том, что мы согрешили, и мы не раскаялись, и мы не исповедали перед Богом свою вину. И человек часто страдает от зависимости различных. Мне также недавно пришлось разговаривать с человеком, и он мне говорит, ну так он знал Евангелие, как-то по-православному так верит. И говорит, скажи мне, пожалуйста, почему я не могу освободиться от зависимости греха одного? Ну и начинает рассказывать. Мы с ним много беседовали, говорили, он много рассказывал о своей жизни. Конечно, страшная жизнь, друзья. Страшная. Человек страдает, и он не может вырваться из этих сетей. Он попадает в зависимость, попал в зависимость страшную. Друзья, причин разные есть, но не об этом сегодня речь. Дело в том, что спасти от зависимости любой может только Иисус Христос. Он нас освобождает. Он Спаситель наш. Друзья, еще от чего спасает нас Христос? Христос спасает нас от вечной смерти. Друзья, и эта смерть, это страшно. Вы знаете, да, что означает смерть? Смерть означает простое слово, такое слово, кажется, разделение. Смерть – это разделение. Друзья, но там вторая смерть, вы помните, это что за разделение будет? Это не душа от тела отделяется, а вечное отделение человека от Бога. Когда человеку никогда больше в вечности невозможно будет возвратиться в присутствие Бога или найти общение с Богом, или быть вместе с Ним. Друзья, и это ужасная черта, когда душа человеческая перейдет ее, и наступит смерть вторая, друзья, это будет вечное осуждение навеки, вечная разлука с Богом. Это ужасное мучение, это страшное ощущение, которого никто еще из людей не ощущал. Потому что сегодня для всякого человека есть еще возможность найти вот это, не достигнуть этой второй смерти, а войти в присутствие Бога и стать рядом с Ним. И Господь готов, и Он сегодня зовет людей. К сожалению, только люди этого не хотят. Друзья, от вечной смерти нас спасает Иисус Христос. От вечного разделения с Богом. Еще, друзья, от чего нас спасает Христос? От страхов. Это тоже последствия греха, друзья. Но я хотел бы, может быть, обобщить, что беспокойство, страх, зависимость – это все последствия греха. Потому что в вечности, где мы будем с Богом, написано, там не будет ничего этого. Ни слез, ни горя, ни скорбей, ни страхов, ничего там не будет. Потому что там будет вечная радость с нашим Господом. Друзья, еще от чего спасает нас Иисус Христос? Христос нас спасает от вечного осуждения. Христос спасает от вечного осуждения. То есть наказание, которое будет для людей, как Христос его характеризовал, так неприятно даже характеризовал. И он нередко говорил это выражение. Он говорил людям, кто не будет с Господом, кто вот перейдет эту грань второй смерти, он говорит, там будет плач и скрежет зубов. Я думаю, ну неприятное такое, да? Вообще представление или состояние такое. Плач и скрежет зубов. Ну, обычно неприятно бывает, даже когда ребенок плачет, просто он кушать хочет там что-то какое-то время, и уже не очень-то приятно, в общем-то, как бы в таком находиться. Но когда люди, бывает, от горя плачут, от безвыходности, но, друзья, когда плачут от страданий, приходилось так быть вот иногда в больницах где-то с людьми иметь эти, вот, когда люди, вот, они в безвыходной ситуации, они не верят, что им что-то уже поможет, и вот они просто рыдают от этого. Друзья, ну там еще скрежета зубов нет. А когда наступит это время, друзья, это страшно. Вечное осуждение, которое будет на всякого, который не раскается пред Господом. Друзья, это страшное состояние. И Христос, Он сегодня спасает нас от вечного осуждения. Он спасает от вечной смерти. Он единственный путь. Ну, мы говорили, зависимость и все это, все, как раз оно все вместе. Друзья, Христос – единственный путь. Об этом также говорил не только Христос, и апостолы говорили. Вы помните, апостол Петр говорит такое для нас очень важное место в Деяния святых апостолов, когда он свидетельствовал о Христе. И он говорит, нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Другого имени просто не существует. Почему, друзья? Потому что только Христос, Он пришел на землю, Он был безгрешен, Он имел право стать жертвой спасительной. Христос, друзья, Он умер за нас, пострадал, Он взял грехи, кровь свою пролил. И Он не только умер, Он и воскрес. И Его смерть была именно за человечество. за грехи человечества. И Он стал этой жертвой достойной, которая нам сегодня приносит спасение. Братья и сестры, больше из людей никто этого не делал и не имел права это делать, потому что только Христос, Он является истинной жертвой, которая спасает нас от власти греха, спасает от осуждения греха, спасает нас от вечных мучений, спасает, друзья, нас от вечной погибели, от власти дьявола, от зависимости всякой от грехов. Это может делать только Христос. И поэтому, братья и сестры, мы сегодня имеем большое счастье такое, даже в том, и даже для тех счастье, кто еще не примирился с Богом, что мы сегодня здесь на общении, и мы об этом говорим, и мы знаем, где этот путь. Мы знаем, где этот путь. Мы можем на него встать. Только я должен пожелать это сделать. С моей стороны я должен выбрать этот путь и пойти им. Сегодня дьявол, чтобы запутать людей, он сегодня предлагает свои пути. Но какие пути сегодня предлагает дьявол? Я недавно разговаривал также опять с врачом одним. Ну, такой человек, врач, ну, способный, все, и немножко мнение о себе такого. Он. И когда я говорил ему тоже, говорю, какой бы вы ни были, он говорит, я многим людям помог, здоровье очень многим вернул. Ну, постоянно он в разъездах ездит, все, вот так вот лечит людей. И нашим там детям помогал тоже, и в общем-то. И я говорю, ну, знаешь, если ты не покаешься, ты погибнешь. Что вы своим покаянием, покаянием? Что вы там рассказываете? Вот покаяние, покаяние. Ты знаешь, скольким я людям помог? Я говорю, извини, это тебе не поможет. Христос определяет, как человек должен спасаться, потому что Он за нас умер. И Он сказал, если не покаетесь, все погибнете. У Христа такой путь. Он говорит, ну как, я столько добра людям сделал. Я смотрю, даже бывало, когда я бедным помогал, я деньги не брал. Не это имеет значение. Апостол Павел говорит, чтобы наше спасение, оно не от дел. Чтобы никто не хвалился. А если кто-то ничего не может делать, он все равно может рассчитывать на спасение, потому что оно в Иисусе Христе. И Христос его дает по благодати даром. Братья и сестры, дьявол сегодня придумал очень много других путей. Сегодня говорят, убей иноверца, да, сегодня много таких случаев, и ты будешь спасен. Ну так вот наставляют лживо, дьявол обманывает людей. Но когда эти люди сами себя вот умерщвляют и убивают других, то там они начинают понимать, что они были жестоко обмануты. Сегодня, друзья, очень много различных путей, религии и всего прочего, богов дьявол выдумал, чтобы просто человек запутался и сбился. Но для нас, друзья, большое счастье в том, что мы сегодня знаем и сегодня слышим, что Христос говорит, «Я есть путь. К Отцу никто не приходит, как только через Меня». Христос сегодня открыл нам этот путь, и мы знаем, если мы сегодня можем встать на Него. Друзья, дал бы Бог нам сегодня правильно это оценить. Мы сейчас будем молиться, друзья, Господу нашему, благодарить за то, что у нас есть такой прекрасный и прославленный Господь Иисус, который нас любит больше всего, и Христос, который возлюбил нас от всего сердца, что Он все для нас совершил, чтобы мы могли иметь спасение. И сегодня Он еще дает время для спасения. Сегодня Он дает эту благодать, чтобы мы могли воспользоваться этим и сделать этот шаг. Друзья, кто не знал Христа, никогда не переживал в своей жизни возрождения, может быть, вам труднее, но я думаю, вы все равно понимаете. Когда слышите голос Божий, о чем мы сегодня слышали, что Господь говорит к нам, то очень правильно бы сделать этот шаг, потому что, я думаю, вы можете видеть и радостные лица тех, кто уже стал на этот путь, видеть жизнь благословенную детей Божьих настоящих. И это радость и счастье. Друзья, это благословение. Я так это упоминаю, как-то вот у меня тоже друг, с которым мы так вот общаемся, все, когда встречаемся, правда, он в России сейчас живет. И вот как-то я у него подошел, говорю, спрашиваю, ну как у тебя жизнь, как все? А он в прошлом был, ну, нехорошая жизнь, преступником был, 5 раз он судим был, ну, сидел в тюрьме. И он так, знаете, заплакал, говорит, я иногда домой приду и, говорит, не верю, что это моя, говорит, мой дом, семья моя, дети у меня есть. Я, говорит, никогда так не жил. Я, говорит, жил, был в тайге, говорит, месяцами. Я, говорит, корнями, грибами питался от голода, потому что в розыске часто был. И вот так прятался там все. Я, говорит, был дикарем. Ну, представьте, да, вот человек живет в тайге, не бреется, ничего. И вот грязный и все прочее. Он, говорит, я месяцами там пропадал. Ну, потом все равно его вылавливали как-то. А теперь, говорит, я прихожу домой, у меня жена, дети. Я, говорит, просто, говорит, не верю, что это, говорит, в моей жизни произошло такое. И хотя он уже не первый год член церкви и проповедует сегодня об Иисусе Христе, друзья, это счастье, которое дает Бог. И это возможно только с Иисусом Христом. Братья и сестры, ну бывает такое, что дьявол обманывает нас. И будучи мы христианами, тоже попадаем в искушение и в сеть. И где-то тоже дьявол нас увлекает за собой. Друзья, и для нас сегодня тоже есть возможность выровнять свой путь. Или если я оставил путь Божий, вернуться опять к Нему. Я помню, в моей жизни тоже было такое вот искушение. Как-то я, ну, когда я вернулся из армии, ну, после этого обычно так бывает, что, ну, ценишь больше родных, когда не виделся долго. И вот я вернулся домой, а мой помладший брат, ну, он не был необращенный еще, ну, необращенный он к Господу и работал, и от армии он откупился, он должен за мной идти сразу в армию, как бы, даже не, я, мы могли бы не встретиться, но он, в общем, что-то сделал там, что его от армии освободили. Ну, это он работал, что-то один раз подвыпивший домой пришел домой, и смотрю, мама что-то ему говорит, он дерзко так ей отвечает, он, мама там что-то ему опять, ну, спокойно говорит, он опять там разнился, ну, как бы так, по раздражении таком, что-то ответил ей, и вы знаете, так меня это возмутило, я не выдержал, я подошел и ударил его сильно, в общем, ударил, он испугался, все, но не ожидал такого движения, а член церкви, все, и он ушел, наш машину отогнал, там гараж, все, а я потерял покой. И вот вроде бы уже поздно вечером ложиться спать, а я не могу ни молиться, ничего. У меня покоя нет. Я понимаю, что я, ну, как бы попался в капкан такой. И вот, что делать? Думаю, как поступить? Я понимаю, что надо примириться, надо прощения искать, пока не поздно. И, ну, мы спали в одной комнате. И я так, ну, вроде помолиться, не могу молиться и все. Лег спать, не могу заснуть. Все, он еще, ну, не пришел, и потом думаю, ну все, Господи, помоги мне, я не могу ничего сделать. И гордость вроде бы не дает, чтобы как бы смириться, попросить прощения у него. Ну, его нет пока. Ну, и потом я в сердце, нет, надо находить путь примирения обязательно. Ну, это он возвращается, он так пришел потихоньку, раз вроде бы этот, чтобы как бы и опять у нас не было никакого разговора, ничего. Ну, я так помолился, попросил у Бога силы, подошел к нему, прошу, говорит, Миша, ты прости меня, пожалуйста, я не должен был так поступить, я неправильно сделал. Ну, там что-то буркнул, я даже не расслышал, что он в ответ, ну, возможно, может, сказал прощай, может быть, нет. Друзья, но у меня в сердце сразу такое тепло, такой покой наступил. Я встал на колени, начал Богу молиться, и Господь слышал меня. И я помню ту радость, которая наступает после прощения грехов. Друзья, я бы сегодня каждому желал бы, чтобы вы ощутили тоже это в своей жизни, чтобы вы тоже сегодня пожелали найти спасение в Иисусе Христе. И Христос сегодня предлагает каждому, Он единственный путь. И никаким другим путем вы не сможете получить покой и радость в сердце своем. Поэтому я предложил бы нам сейчас помолиться Господу, друзья. Если вы слышите голос Божий сегодня, сейчас слышите голос Божий, вы не оттолкните Господа в сторону, не пропустите этого зова Божьего. И Господь приглашает вас сегодня. Вы можете покаяться и получите радость и прощение в своей жизни. Друзья, если вы не видите в жизни этого своего, Господь сегодня предлагает вам эту возможность. Поэтому, друзья, если кто-то желает покаяться пред Господом, в чем сердце нет мира, нет радости, можно пройти сюда вперед и помолиться Господу. И Он тот, который достоин прощать грехи, потому что Он стал жертвой за нас. Он единственный, который может сегодня дать прощение грехов, потому что Отец его благословил на это, Он помазал на это. Господь сегодня вас зовет. Поэтому, друзья, проходите, пожалуйста. Проходите, как апостол Павел говорит, во имя Иисуса Христа мы умоляем вас, примиритесь с Богом, и вы получите эту радость и милость от Господа, и вы вступите в дружбу с самым лучшим другом, о котором мы пели сегодня, Иисусом Христом. Господь да благословит вас и пошлет вам эту милость, и чтобы вам сегодня победить себя, победить дьявола, друзья, и это возможно силой Христовой, встать и сказать о своем желании Иисусу Христу. Друзья, пожалуйста, кто желает, вы можете проходить. Мы сейчас, друзья, встанем, давайте мы, может, споем один куплет, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. А потом можно будет выйти, друзья, чтобы помолиться Господу.